благословимися, Господи Боже, Отец наш. И хвально, и прославлено имя Твоего. Она почила о Господе в городе Эфесе месяца мая в пятый день. Приставши ко Христу, она умоляет Его за всю вселенную. Сказание о подвигах и страдании ее написал старец Апелиан во славу Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Бога, в Троице славимого, которому подобает честь и поклонение от всякой твари ныне и всегда и во веки веков. Аминь.